эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Сурияр. Представлять Сурияра не нужно, он знаком нам хорошо по предыдущим эфирам. И сегодня тема эфира «Собирание родовой силы в дни солнцестояния». Купала, здравия тебе, Сурияр! Здравия, Елена! Здравия всем, кто помогает нам в эфире! Здравия всем родовичам, слушателям радио. И сегодня, судя по названию эфира, наш разговор посвящается практике сбора и сохранения силы рода. И, насколько я понимаю, и насколько это озвучено, является самым сильным и насыщенным. И вот это Купала – это один из древнейших праздников, который сохранил множество традиций и обычаев предков, которые дошли до наших дней практически неизмененными. И что будет происходить в этот день, что необходимо делать, знать нам, нам сегодня напомнит и расскажет Сурияр. Я передаю микрофон. Сурияр, тебе слово. Благодарю тебя, Вин. Я уже когда заявился эфир, думаю, немножко больше придется рассказать, чем, наверное, требовалось бы просто для описания праздника, но тем не менее никто за язык не тянул. Ну, как-то кто-то, скажем, подтолкнул в затылок, что надо заявить эфир, что будет именно про собирание силы. Ну, значит, этот вопрос мы и будем раскрывать, потому что реально, ну, ты, Лена, сказала тут немножко, что вот в этот день, конечно, это солнцестояние, как правило, там 22-22 июня. Но сами по себе купальские дни, это был на самом деле самый длинный праздник, самое длинное празднование практически неделю до и неделю после. Почему, собственно говоря, даже на начало июля, там в той или иной степени, вот это ярая сила солнца, она еще распространяется в хорошем смысле. Потому что, ну, я не сделаю небольшой экскурс все-таки в сам праздник, чтобы люди, которые там настроятся или захотят принять участие, почему? Ну, естественно, я бы всем рекомендовал, потому что тех впечатлений, тех хороших состояний и хватает потом, ну, как минимум, на несколько месяцев. А некоторым даже, может быть, и на год, которые были получены. Потому что это самые многолюдные, это самое сообщество, которое собираются, множество общин, множество людей, самый большой огонь, который мы зажигаем, собирая купалец. Мы в этом году будем точно так же в Серпуховском районе, возле деревни Лужки, в очередной раз проводить купалы. Там достаточно большое количество людей уже присоединилось, и, думаю, присоединиться еще больше. Там, ну, информацию можно будет найти в интернете, если вдруг кому интересно, все об этом, большая часть знает, ну, часть узнает сегодня. Но, тем не менее, как понимаете, сам Кологот у нас делится на четыре составляющие. В предыдущих эфирах я не раз возвращался к этому, но, как я говорил раньше, мне никогда не лень повторить, потому что что-то люди не услышали с первого раза, может, что-то не услышали со второго, не потому что, извините, если, может быть, кого-то случайно задену, что тугоухие или тугодумые, просто мысли текут у всех по-своему, и когда мы повторяем, есть возможность, что все-таки сегодня нас человек услышит. Так вот, основной Кологот у нас идет из четырех составляющих: два солнцестояния, зимнее и летнее, и два равноденствия. Весенние и осенние. И, собственно говоря, вся, как я говорю, как земледельческий культ у нас же все-таки того момента, как большая часть наших родов перешла от кочевой жизни к земледельческой. Кочевники в данном случае неплохое, просто надо чтить и помнить всех своих предков. И, как я говорил, в наших родах были и кочевники, были и охотники, ловцы зверей, были и земледельцы. и были и ремесленники, и все они жили, собирали ту мудрость и ту возможность жить, которая была им предоставлена. Вот. Когда большая часть родов перешла к земледелию, там кто-то от собирания, как нам рассказывает официальная история, которая, по счастью, видимо, все меньше и меньше доверие, эта пелена искажения нашей истории, она становится все прозрачнее, мы увидим себя теми, кто мы есть, славными потомками славных родов, славной историей, долгой и где-то трагической, где-то светлой, но тем не менее несущая в себе огромный опыт. И мы этим много тысячелетним опытом можем со многими народами поделиться, помогая им пройти те непонимания, которые были. Вот, возвращаясь к купальским дням, возвращаясь к солнечному Кологоду, начинается он в декабре, когда старое солнце, Свинтовит, уходит. Это 21 декабря, он называется Карачун, самый короткий день в году. И мы 3 дня потом ждем, когда новое солнце народится, и празднуем Каляду. Очень веселый, добрый, радостный праздник в этом году у нас состоялся. Просто интересно, феерично, но не буду там уходить, чтобы не отвлекать внимание в сторону. Вот, потом проходит 3 месяца после того, как народился Каляда, и у нас праздник есть Камоедица, Масленица, которая как раз на весеннее равноденствие 23-24, ну там, как правило, получается марта, когда день после долгой зимы становится равен ночи, и с этого дня день преобладает над ночью и становится теплее, тает снег, прогревает землю, и в конце апреля мы празднуем праздник Ярила Вешний. Это когда Ярила, солнце наше, Каляда во время Камоедицы становится Ярилой, и Ярила набирает уже эту силу, начинает полно как бы женихаться, как ярый молодой боярин выходит и начинает греть солнце, топить снега, поднимать, разогревать воду. И это время называется Ярила Вешний. Потом, когда проходит это время, все, собственно говоря, посевные и прочие работы сделаны, и здесь остается ждать доброго урожая. С одной стороны, не то, что остается ждать, потому что, естественно, все сельскохозяйственные и прочие дела продолжаются. Ну, просто сама как основная задача посева и посадки тех или иных плодов, семян, которые принесут урожай, она уже произошла. И вот это время, первого сенокоса, июнь, и подготовка уже к ожиданию. И то время, когда Ярила становится дождь-богом. Что значит, он из ярого, буйного, ну, как сказать, изливающего из себя огромное количество силы, становится уже сильным мужем, дождь Богом, который изливает всю свою силу, все свое тепло на землю. Почему очень, сам по себе этнографический элемент, очень важный, фольклорный, это сжигание Ярилы как такового, потому что как-то приехала к нам женщина, которая, я думал, достаточно хорошо понимает традиции, но оказалось, она не сталкивалась с подобным, так как жила, достаточно в дальнем городе за Уралом, она не знала, как проводится купал, и была удивлена, что вот, типа, мы возлагаем какое-то соломенное чучело под видом человека и сжигаем его. И точно так же потом у женщин отбирается березка, и березка топится в реке, там, ну или в ближайшем водоеме, ну, как правило, на реке проводится купал. Так вот, как раз это и есть момент перерождения. Говорит, зерно не может родить новое, прежде чем не умрет. И поэтому как бы считается, что как раз до этого момента как бы мужские и женские начала ходят, приближаются друг к другу. И здесь уже в момент купалы, почему часто люди любят праздновать именно и свадьбы свои, во время купальских дней и зачинать детей, потому что в это время огромное количество предков светлых прибывают вместе с нами, и можно сделать очень хороший призыв для своего ребенка. Об этом я поговорю отдельно, что это как раз одна из возможностей, которые следует, наверное, воспользоваться теми, кто собирается зачинать, рожать детей и что-либо еще подобное. Вот. И, соответственно, Ярила переходит в новую фазу, возрождаясь, умирая в этот день, и в этот же день возрождаясь даже Богом, тем, кто ответственно уже берет под свой покров всю землю, согревает ее и наполняет. И точно так же вот это женское естество, которое символизирует березка, да, там или Купала, и Кострома, как говорят, ну вот что Купала, ну, там есть несколько легенд, что вот там жили, разлучились, нашлись, потом погибли. И как бы, но основной смысл как раз в том, что зерно должно умереть для того, чтобы родиться вновь и принести приплод. И точно так же получается, женское начало переходит в другую фазу, если она просто набиралась силы живородящей, а если она набиралась какой-то красоты, то здесь она уже переходит в фазу, ну, как можно сказать, жертвенности определенной, когда она уже свою силу передает нам, людям, через выращивание того урожая, который мы в конце лета, в начале сентября будем собирать и попадем как раз на четвертую фазу Даутин или Хорс, когда свинтовид четырехликий, перестав быть даже Богом, переходит в фазу Хорса, в фазу мудрости, собирания плодов жизни, потому что весь жизненный колокот, он очень сильно связан как раз с силой жизни. Это рождение, это набирание силы, это вхождение в полную силу, мощь и проживание ее, потом собирание той мудрости, которую удалось сохранить и разобрать в течение жизни. И в этом ключе мы и двигаемся. Поэтому, возвращаясь к Купале, мы получаем, что Ярила, как мужское начало, переходит в состояние дар Бога, женское начало, мать-земля, сыра, становится живородящей, как бы планетой, которая, согреваемая Солнцем, готовит тот урожай, благодаря которому и выживали, и проживали наши предки. И, собственно говоря, продолжаем жить и мы, потому что, как сказал один хороший ученый, если бы, говорит, не вегетативная способность растений, то бишь способность растений давать плод, то человеку нечего было бы есть, ну и он бы не выжил на этой планете. Поэтому взаимосвязь с Землей у нас через наше тело, через наше каждодневное восприятие, она глубинная. Вот. И поэтому очень важно эти элементы не упускать. Во многих эфирах предыдущих я неоднократно говорил, для того, чтобы сохранить свою связь с природой, надо иметь возможность следовать Калагоду, то бишь иметь свою связь с Землей во всех ее состояниях в течение года, иметь свою связь с Солнцем во всех его состояниях в течение года. Почему? Потому что все знают, что наша жизнь циклична. Да, она состоит из лет, каждый год состоит, или каждое лето, более правильно, состоит из нескольких сезонов. Четыре сезона у нас: зима, весна, лето и осень в наших широтах. И, собственно говоря, организм подстраивается под то место, в котором он живет. Он подстраивается в том числе под те микроэлементы, которые есть в этой почве, есть в той воде, которую пьет человек на этом месте. И через это он либо, попав в хорошее место, набирает здоровье и силы, либо, если он не смог приспособиться, и есть и вторая составляющая, мы не забываем, что многие, наверное, слышали, как сказать, как обращение к матери земле, к матери сырой земле. Они гласят примерно следующее: мать земля, будь с нами добра, добрым урожаем нас наделяй, силой и светом своим нас наполняй, роды наши сберегай, от берега до берега пути нам пролагай. Ну и, собственно говоря, добрых мол земле матери посланных их очень много. И как сказать, немножко сейчас сдвинусь в эту в квантовую физику, наверное, что-то подобное, то каждый из нас является резонансным контуром. Если слишком сложное слово, попытаюсь повторить. Мы есть та система, которая отражает события внешнего мира. И мы, как сказать, воспринимая на плотном плане там, через запахи, через вкусовое ощущение, через тепловое, тактильные ощущения, мы воспринимаем мир и взаимодействуем с ним постоянно. Мы вдыхаем воздух, мы выдыхаем воздух. И если, как сказать, вот в области квантовой физики, условно говоря, что все системы, резонирующие друг с другом, как сказал один серьезный духовный учитель из древних времен, говорит, каждый человек есть часть великой системы мироздания. Меняя что-либо в себе, вы мгновенно меняете мироздание, потому что мироздание меняется вместе с вами. И точно так же, обращаясь к Земле Матери, мы настраиваемся на нее. Собственно говоря, это и есть великая волжба, которая нам доступна. И тут вопрос, как во время обрядовых каких-то действий или еще что-то, я всегда повторяю одно, что получить великое благо, великую возможность можно именно тогда, когда вы готовы открыться тому действию, которое происходит. Потому что сила, время движется вокруг вас, через вас, и в отдалении, и вблизи постоянно идет этот процесс. Потому что род, Всебог и Прародитель, Всевышний, как единая сила, единое сознание, присутствует всегда и во всем. И только наше желание или нежелание, не столько даже там условно наше тонкое чувствование, потому что, как я там тысячу раз повторял и повторю еще раз, верь, в нашем случае, это значит постарайся настроиться, верь, и будет тебе в небеса дверь. Точно так же, обращаясь к празднику Купальскому, обращаясь ко всем остальным праздникам, Купальский в этом плане, он более важен, более интересен, чем? Потому что это время самой большой проявленной жизненной силы в природе через солнце, через землю, потому что именно в это время все плоды, все семена, заложенные в землю, начинают набирать силу. И они, естественно, наполняют, потому что тут нет, скажем, какой-то излишней сказочности. Это, слава богам, и прямая физика, и тонкая физика одновременно. А тонкая физика возникает в нашем случае, когда мы готовы повернуться к жизни лицом и увидеть то, что она нам предлагает, то, что она нам сегодня несет. Поэтому, что касается тех дней нескольких, которых мы предлагаем, потому что я сейчас, ну как, маленький, наверное, экскурс проведу про то, что есть человек и про то, что есть род, потому что у нас есть две важных составляющие на каждый день. Важные составляющие Купальских дней особенно сильны. Почему? Потому что, как я говорил, что природная сила находится на пике в это время. Хотите поправить здоровье, хотите там, допустим, у кого-то проблемы с деторождением, у кого-то проблемы с зачатием, еще что-то. В эти дни вы можете, приняв в себя большую силу животворящую Земли и большую силу животворящую Солнца, реально совершить свое чудо для себя маленькое. Оно не маленькое, оно великое, потому что совершается великим и великом, великом мироздании, в котором мы находимся, великой Землей и великим Солнцем. Вот, и поэтому подготовка сама по себе к празднику Купалы, потому что там соединяются, помимо всего прочего, две основные стихии. Да. Это огонь и это вода. И, собственно говоря, когда мы скатываем колесо с холма в реку, по окончании купальского обряда, когда сгорает уже основной купалец, это говорит о том, что должен родиться пар, то есть тонкая составляющая, должен явиться дух при соединении мужского начала огня и воды. И это очень важно. И, собственно говоря, как любой человек, я вот сказал, малый эксперт, состоит из четырех составляющих, как дух или духовное существо, душа, тело и сознание, которое все связывает. Они, вот, и каждая из них, да, там, из каждой составляющих человека, оно, тем не менее, еще насыщено, как мы говорим, в человеке всегда есть четыре стихии: земля, вода, огонь и воздух. И, собственно говоря, для нашей жизненной силы ключевыми являются два элемента. Ну, жизненные силы, телесные, наверное, в большей степени. Это огонь трансформации, который находится у нас в районе ярла или сердца, и уровень земли, который находится у нас, ну, как говорят, во втором омуте силы или второй чакре, который в нескольких сантиметрах наверх от лобка находится. Вот эти две составляющих контурных силы мы можем использовать именно для того, чтобы собрать в хорошем смысле эту силу, потому что в данном случае дается много, ее надо уметь правильно взять, правильно настроиться. Поэтому каждый день за неделю до купальских дней, это, собственно говоря, с 20 числа, или там даже если попадать правильно на календарь, еще раньше, каждый день с утра обращайтесь и к Земле, и к Солнышку. Почему? Ваше обращение в данном случае, как вот одна из наиболее простых и в то же время сильных ведических практик, это повторение имен богов. В нашем случае, я говорю, обращение к богам. Если мы в эти дни обращаемся к небесам, в данном случае к Солнышку и к Земле каждый день, лучше это делать на рассвете, кто не спит долго, как говорится, кто рано встает, тому боги много чего дают. И мы в этом плане все время, каждое утро, собственно говоря, встречаем Солнце еще до того, как ждем, когда вот этот первый луч скакнет там где-то по вершинам деревьев, по холмам, где, если есть возможность, очень важно, потому что это, ну, одно из, как бы, важнейших, наверное, мгновений в течение дня, когда мы получаем, ну, такой серьезный заряд позитивной солнечной энергии, силы, которая истекает от Солнца, которая катится как таким тонким жаром по всей поверхности, окружности Земли, как волна, ну, не знаю, океанская, там, световая, огненная, ну, которая, с одной стороны, легкая, с другой стороны, совершенно интересная и тонкая по своему наполнению. И поэтому, если каждый день, к сожалению, я не до конца, наверное, подготовился, надо было мне договориться или вывесить хотя бы те тексты, ну, я попрошу, может быть, обращусь к Славянскому радио, чтобы они выложили тексты, с которыми правильно обращаться к Солнышку и к Земле, потому что людям нашим певучесть хоть и свойственна, но долго-долго мы не говорили и часто забыли, как все-таки надо обращаться. Вот если будет возможность эти тексты выложить, обращение, мы их выложим. И вот каждое утро обращайтесь к Солнышку, обращайтесь к Земле. Обращайтесь со своим личным пожеланием, потому что как бы вы часть своего рода, вам необходимо собирать силу и для себя, потому что ваша сила есть сила вашего рода. И вы одновременно обращаетесь и за свое, и обращаетесь и за свой род. И, собственно говоря, могу сказать, что, ну, лично видел множество чудес, когда там люди, ну, не могли долгие годы там зачать детей, там болели чем-то, там еще что-то. После Купалы там человек у нас, сколько он ходил, я говорю, не мог разогнуться, ну, по-моему, чуть ли не 15 лет. И вот после купальских праздников он там, побегав вокруг костра, он просто забыл, условно, вот эти свои боли в спине, которые у него были. А количество, как сказать, появившихся детей, которых никто уже не ждал, ну, оно очень велико, поверьте мне. Поэтому тут вопрос какой, что мы каждый день совершаем какие-то дела. Они, может быть, большие, может быть, маленькие, но это дела каждого дня. Ну, условно, нам надо поесть, нам надо одеться, нам надо поспать, нам надо сходить, ну, условно, на работу, на свои какие-то труды, что-то там поделать. Есть масса вопросов, которые мы упускаем, которые касаются веры как возможности взаимодействия с тонкими планами, потому что наша Земля и наше тело, как вот мы, я сказал, там четыре составляющих, как духовное существо, тело, душа и сознание, и четыре стихии, огонь, вода, земля и воздух, это все человек. И помимо этого, каждый омут силы, он есть отражение и проявление одного из тонких тел, которые у нас есть. Есть те тела, ну, вот, эфирные или физическое наше тело, астральное или тело эмоций, собственно говоря, через которое душа взаимодействует с миром, это все находится в нас. Но, как сказать, сила заключается в чем? Сила заключается в том, что род, обращаясь, и человек, обращаясь, он активирует то или иное свое тело. Потому что мы, если идем путем праведности, собирания силы, именно собирания силы, я не оговорился, потому что силу мы тратим, есть просто плотная сила, которая формируется в теле, менее плотная сила, которая формируется нашим чувственным рядом. Есть самое тонкое тело, которое соединяет нас с самая тонкая энергия, которая соединяет нас, собственно говоря, с единым духом или родом, прародителем той или иной ипостаси, которая нам доступна. И поэтому, собирая силу, ну вот, прежде всего, успех большинства начинаний любого человека зависит от того, какое количество сил он смог сохранить или собрать в течение своей жизни, потому что любая мысль имеет право на осуществление, но основным показателем и основной возможностью здесь появляется то, что человек должен иметь достаточное количество внутренней силы. Почему я говорю, что дни кологодные, каждый очень важен. Крест вот этих событий, крест в хорошем смысле, два равноденствия и два солнцестояния, потому что они пересекаются в крестном, и на основе которых, собственно говоря, и сотворен наш основной символ Калаврат, да, который показывает как раз движение Солнца, четыре основных крестей и четыре встречи, то есть восемь птиц нашего вечного колеса Калаврата, которое движет колесо жизни, где соединены Беловог и Черновог и соединены, собственно говоря, все наши рода в едином коне и поконе. Поэтому, если вы за неделю до солнцестояния каждый день будете обращаться, то с каждым днем, я вас уверяю, ваша сила будет возрастать. Если вы там, если вы где-то в ваших местах, где вы живете, еще что-то не проводится, купала там большая или маленькая, то вы точно так же со своей семьей, с малым своим родом или, может быть, с большим родом, если вам повезло и ваш род не рассыпался по разным городам и весям, вы можете точно так же собраться 21-22 или в течение какого-то дня после, там, выходные, как вот мы там будем 25-26 июня делать. Ну, перед тем, конечно, сделаем видовской обряд 21-22, потому что нам необходимо именно пиковую точку сотворять добрые обряды во благородов Руси. И точно так же зажгите конек, спеките хлеб добрый. Вот. От вас не требуется великое какое-то действие, там полностью там сотворять ирилу, куклу, там березку там утопить или еще что-то. Важно, чтобы вы огонь своего сердца соединили с купальским огнем, который будет в этот день, собственно говоря, зажигаться от солнечного света. Ну, это и в прямом и переносном смысле, потому что мы использовали бывало увеличительные стекла, чтобы зажечь в этот день как раз купальский костер. И это было очень интересно и поучительно. Поэтому тут основная задача, почему я вам передаю даже, наверное, в какой-то мере, не в какой-то большой мере, именно ведовские практики. Почему? Потому что суть ведовской практики именно в глубине настройки. А глубина настройки, как любая практика, она нарабатывается. Почему у вас есть неделя, что вы каждый день свои утренние 15 минут посвятили именно общению, к обращению к солнышку ясному, красному, и к земле сырой матушке, которые, собственно говоря, вас питают, наполняют и дают жить. Вот такие, наверное, элементы. А самый простой вот этот, я говорю, домашний обряд купальский, просто зажгите огонь в любом месте, небольшой, желательно просто с людьми, которые как минимум вам дороги, а еще лучше со своим родом. Вот если у вас, ну, в вашей местности. Но сейчас, насколько я понял, все-таки празднование купала, допустим, как В Беларуси это всенародный праздник, на Украине тоже очень широко это празднуется, так как у нас давление основной какой-то конфессии было значительно больше, у нас это было придавлено, но тем не менее и память крови, и этнографические изыскания позволяют нам заново ощутить вкус и силу этого праздника и собрать силу солнца, силу земли матери для своего рода, для того, чтобы все наши начинания после Купалы получили новое насыщение, новое продолжение, и победили мы все боли до хворобы, а апачи всех этого злого ковида, не побоюсь этого слова. Вот такая, наверное, моя первая мысль. Лена? Ну, замечательные мысли, хочу я тебе сказать. Ну, хотелось бы, вот, во-первых, напомнить о том, что ты про призыв ребенка еще говорил, что ты расскажешь об этом или, может быть, скажешь, да. Вот, а во-вторых, может быть, подробнее рассказать, что значит для человека вот те или иные обряды, которые вот не только в кругу, если маленький круг, а вот на таких больших кругах, сборах, когда через костер прыгаешь, когда в воду погружаешься, вот какие действия с человеком происходят, что он получает, как вот происходит само действие очищения и силы, как прибавляются, вот об этом подробнее. Хорошо. Ну, тогда по заданным вопросам примерно так постараюсь рассказать. Вот, значит, по поводу призыва ребенка, да, ну, с одной стороны, в интернете есть достаточно много информации, но я расскажу так, как я, с одной стороны, передаю людям, и как, собственно, они получают какой отзыв потом от своих детей, там, если что-то еще. Ну, смысл такой, что ключевая позиция в этом деле все-таки это лад. И лад этот между как раз мужским и женским началом, то есть женщины и мужчины. Потому что, условно говоря, кто-то хочет девочку, кто-то хочет мальчика, кто-то хочет брюнетку, кто-то хочет блондинчика, кто-то хочет того, кто-то хочет всего. А это все, скажем, пожелания часто, ну, я так не хочу никого, но немного незрелого ума, потому что все привыкли жить с какой-то картинкой и с какой-то ситуацией. Но надо, ну, просто желая себе того, что, как они считают, вроде бы им было хорошо себе желать. Но у нас есть такое понятие доброе, добродетельное потомство, да? Это значит то потомство, которое унаследует правильную идею своих родителей и предыдущих предков и продолжит жизнь рода через правильное исполнение заповедей предков. Почему это важно? Потому что если прерывается духовная нить в роду, то род начинает иссякать. И, собственно говоря, у нас сейчас таких иссякших родов, к сожалению, очень много. И иссякающих тоже много. Я видел неоднократно там семьи, которые там два огромных рода заканчивают на сегодняшний день на одном из потомков. И предкам там, как говорится, воплощаться придется очень долго ждать. И дождутся ли? Потому что когда один остается, бывает, что вообще родовая линия может пресечься. И таких элементов очень много. Поэтому я и говорю, что основная позиция, да, когда вы призываете, просто надо понимать, что прежде вас и вы появились здесь, бывши прежде некогда своими же предками, там, через 4, через 5 колен назад, когда вы снова по коловращению времен и сил проявились здесь уже в этом теле, в это время и с тем пониманием, которое у вас сформировалось по рождению и по родовой памяти. И, значит, обращаясь к предкам, почему мы говорим прежде всего, мы обращаемся к предкам, да, и наши предки есть очень разные. И тут возникает как бы первичный договор, да, потому что кто-то должен воплотиться из предков, но вы той или иной степени определяете, да, кто конкретно из предков может воплотиться. Ну, определяете, вы бы могли легче определять, если бы вы знали все там 4, 5 там, или 6 колен от своего рождения. У нас очень малая часть знает больше 3 колен. Тогда бы вы более-менее четко понимали, кто был и как сказать, кого бы вы желали видеть в своем добродетельном потомстве. Это не говорится, что надо отказывать всем остальным предкам, потому что мы сейчас входим в ту фазу своего, ну, как бы социального построения, когда мы должны позаботиться о наших детях и потомках. А позаботиться мы о них должны в первую очередь тем, что мы создадим для них наш мир Руси или русский мир, да, потому что если они, вот если мы продолжим такое же малородное свое существование, то через 15-20 лет легко можем превратиться в меньшинство на своей собственной земле. И каким образом тогда будет выглядеть наша земля и будут выглядеть наши роды. И я, ну, бываю в разных странах, бываю в разных республиках и местностях нашей большой страны. Я видел четко, как какие эгрегоры, потому что я их хорошо вижу и чувствую, как какие эгрегоры работают, как они взаимодействуют, как на той или иной территории при появлении достаточно большого количества иноплеменников и народцев возникает уже другой эгрегор, и как бы эту землю порой уже сложно назвать русской или Русью. И здесь у нас возникает та же ситуация, что мы, обращаясь, призываем кого-то из своих предков, как правило, потому что, сейчас скажу, но большая часть, скажем, больше 9/10, это те же, тоже коловращение, что люди воплощаются именно в своем роду. И вы, давая сейчас себе отчет, как вы живете, что вы делаете, поймите, что многим из вас придется возвращаться тоже в свой же род. И вы, не заботясь о потомках, не заботитесь прежде всего о себе, потому что сила коловращения или колесо сансары, называемое ведьма, оно никуда не делось, оно будет вращаться, и колесо сансары здесь не оно ни плохое, ни хорошее, это просто способ и возможность получения опыта в этой жизни. И вы, закладывая сегодня свои добрые усилия в своих потомков, закладываете хорошую возможность для своего проявления здесь, в следующем. И точно так же, призывая ребенка, всегда обращайтесь к предкам, предкам вашего рода. Обращайтесь. Ну, тоже, опять же, тексты обращения, к сожалению, я сейчас не буду здесь излагать. Я там, ну, как-то попробую найти возможность выложить для тех, кому это необходимо. Вы обращаетесь к своим предкам, обращаетесь, ну, опять же, я говорю, основой хорошего состояния, потому что видел множество семей, которых я видел, что родители не договорились перед появлением детей. И ребенок живет вроде бы как целостный, но внутри него есть серьезный разлом, потому что мама с папой не договорились перед его рождением, что они друг с другом находятся в ладу, что они готовы встретить ребенка, потому что ключевая позиция – это принять ребенка, лучше еще до зачатия, и очень важно после рождения. То есть дать ему полное принятие, чтобы ребенок знал, что он не напрасно пришел в этот мир, что призыв, с которым вы его призвали, он не был пустым. Поэтому обращаемся к своим предкам. Обращаемся к предкам двух родов, потому что хоть и по традиции мы привыкли, что женщина выходит за муж и рожает потом детей, и дети становятся детьми этого рода. Да, они становятся детьми этого рода, этой фамилии, но сами предки приходят с двух родов. Это я вам точно говорю, потому что мной это и по видовским линиям проверены, и на собственном опыте, в том числе поднятый пень. Поэтому, обращаясь к предкам двух родов, призывайте светлые души, которые хотите, чтобы пришли вашими. Это могут быть ваши прабабушки, это могут быть ваши прадедушки, прапрабабушки. А сейчас как бы есть ускорение, что сейчас стали даже через два колена и даже через одно. Могут, условно, и отцы, и деды ближайшие, и там матери, и бабушки возрождаться. Такое тоже уже сейчас проходит, потому что немножко поменялась сама схема коловращения. Поэтому обращайтесь к роду материнскому, к роду отцовскому, предкам, прапредкам этого рода, предкам, прапредкам этого рода. Обращайтесь к Вышним Небесам, обращайтесь к матери Макоши обязательно, обращайтесь к матери Лади, как они первые роженицы, которые несут основные смысловые позиции по рождению детей. Там особо обременять небеса и предков, там вот пусть будет беленький, пусть будет рыженький или еще какой-то, не надо. Просто за благо обращения пусть потомство будет добрым, здоровым и добродетельным. Пусть здравие пребывает. Ну вот такие тоже там просто молы есть определенные. И если вы искренне это говорите, это, как правило, исполняется, если не за 100%, то 99% точностью. Вот это что касаемо призыва. Просто я говорю сам по себе текст, к сожалению, не буду ни озвучивать, ни выкладывать, потому что он не короткий, достаточно длинный, чтобы нам не потеряться во времени. Вот, Лена, извини, я забыл, какой второй еще вопрос, так долго отвечал. Да, я хотела тебя попросить, чтобы ты более подробно рассказал, что происходит во время обрядов. Что они дают человеку, прохождение вот этих вот обрядов очистительных? Хорошо, но они не только очистительные, они и обряды, наполняющие силой, потому что, по сути, основным действием это, ну вот у нас, как правило, два основных действия. Это общий обряд на капище, когда мы все вместе собираем, потому что вот есть понятие хор, есть понятие ор. Ор – это общая сила, да, вот, мы привыкли, ор – что-то громкое. Нет, это ор, а хор – это собирание общей силы. И, собственно говоря, хоровод, так вот, если его по кодово-слоговому разбирать, это собирание общей силы и ее ведение. И тут возникает величайший столб, потому что когда вокруг купальского костра там, в быстром хороводе движется, там, не знаю, тысячи, полторы, там, две тысячи людей, конечно, это незабываемая мощь, сила, там люди реально бегут. Просто у нас возникает очень глубинная память, раскрывается родовая, потому что самые древние обряды, они посвящены огню. Прыжки через огонь, то что ты говорил, это, конечно, там не то, что это даже элемент очищения, это элемент перерождения, потому что, я же сказал, тут соединяются две основные стихии. А огонь и земля. Земля в данном случае наше тело, а огонь – это, как сказать, сила и энергия трансформации. Потому что именно огонь является самым трансформирующим элементом. И, как мы понимаем, в любой клетке, в любой там, молекуле, в любом атоме огонь в той или иной степени, не в той или иной, в полной степени присутствует. Он, собственно говоря, и сохраняет эту клетку еще. Поэтому тут мы всю ночь стоим сначала на капище возле больших огней костров, приносим добрые тревы. Почему? Потому что в эти дни собирается самое большое количество обрядодеев, жрецов, там, ведунов, волхов именно вокруг и на самих капищах. И поэтому их призыв к небесам в эти дни является, безусловно, самым сильным, потому что это коллективный обряд, коллективное обращение за все рода. И все рода, которые там присутствуют, они, естественно, получают благодать. Просто сам по себе вопрос, насколько это воспринимается. Ну, людьми это воспринимается однозначно, очень серьезный подъем. Почему я говорю, что вот собирание силы через сам обряд очень важно. Собирание, вы не бойтесь, что вы чего-то заберете больше, потому что объем силы, потому что и предки прибывают, и духи в хорошем смысле всевозможные прибывают, и силы очень много. Поэтому собирание силы в хорошем смысле. Но получаешь и отдаешь. В хорошем, опять же, смысле, что все равно остаешься в прибытке. Вот. По утру, когда наступает утро, как раз вот и происходит, когда мы окунули уже на первых лучах солнца, скатили купальское колесо в воду, тогда все идут на омовение, чтобы вот тот огонь, который мы, огонь Яри, собрали, все разъярились в хорошем, опять же, смысле, пригласили всех своих предков, которые с небес на нас взирают, и все идут на утреннее омовение. И как раз именно уже зайдя в воду, лучше встретить сам рассвет. И это, ну как, хорошего и дорогого стоит, потому что вот эта трансформация. И ключевой момент то, какой опыт получали наши предки, что в этом опыте сохранялось, что там очень важен и ценен, да, собственно говоря, именно для русского опыта, и который сформировал, наверное, во многом то, что мы называем русский характер или русский дух, то в эти дни как раз проявляется вот этот элемент и, как сказать, бездумный в хорошем смысле ухарство, да, и одновременно проявляется жертвенность, да, что как бы зерно должно умереть, чтобы родилось новое. И вот этот вот момент перерождения зерна в возможность и потенциал проявленного плода, это и является самого же. Поэтому, опять же, обращаясь, ну, там, к чакрам или кому-то силы, кто как называет, там, Перси, Лада, Леля, живот, Ярила, горло, чело, исток, зарод, то все наши омуты и центры силы, они в эти дни очень интенсивно прокачиваются. Если вы там, как правило, через огонь прыгают один раз, три раза, девять раз, просто надо прыгать нечетное, потому что наши предки четко знали, что четное число – это замирание определенное, как бы остановка, баланс. И, а для того, чтобы энергия двигалась и сохранялась, вот надо прыгать так. Поэтому точно так же надо умыться обязательно этим добрым огнем жертвенным принести. И, собственно говоря, если вы выполните все обрядовые действия на большом обряде или еще что-то с кем-то, вы как раз через это соберете силу. Но для того, чтобы правильно войти в купальский обряд, в купальские дни, я говорю, надо за несколько дней начинать свое ежедневное обращение. И это, собственно говоря, выведет вас на совершенно другую фазу участия. И, с одной стороны, в природном цикле взаимодействия со своими предками, со своими родами, которые, может быть, находятся вдалеке от вас. Вот ли, например, так? Да, еще я знаю, что по народным поверьям вот эта вот ночь и купальский костер помогает избавиться еще и от несчастья, бедности, да, и на нем сжигали еще старую одежду, и вот это вот обычай, наверное, как раз вот в том числе с сжиганием чучела связан, да? Ну, сжигание чучела, тут же видишь, это как бы элемент перерождения. И, естественно, чучело же, оно как раз собирается из старой одежды, там каких-то, там, ну, не знаю, палок, все нового там ничего нет, кроме травы, которую его набивают, естественно. Поэтому отдельно, ну вот как требные костры, когда приносят добрую требу, доброе подношение предкам, и через огонь его отправляют, это один вопрос. А другой вопрос – это обращение, желательно через обращение к обрядодеям зажечь очистительный костер, в котором, собственно говоря, есть смысл сжечь свою одежду. Ну и как бы если обрядодеи или вы сами, там можно произнести небольшой заговор, который позволит как раз вот, как ты говоришь, от болезней, от хворот там, от всего избавиться. Почему я говорил, что по моему мнению, не мнению даже, а по моему безусловному опыту, я видел, ну, я прям скажу, большое количество чудес, происходивших с людьми как раз во время купальских праздников. И многие потом приезжали, что у них там рассказывали, вдруг после Купалы появились дети, которые ждали, долго не было. Ну вот эти элементы. Почему? Оздоровление через огонь и через воду, оно происходит потому, что хор, то бишь великая сила, собрана колоссально через это. Потому что часто люблю повторять слова Циолковского, ну и сейчас повторю, что двое человек, когда собираются, настраиваются друг на друга, их аура увеличивается в семеро. Если к ним присоединяется третий, то их общая аура еще раз увеличивается. То есть три человека собирают ауру 49 человек по объему, если они договорились. А здесь договариваются там сотни тысяч людей, вы понимаете, какое проявление божественной силы возникает. И, соответственно, просто только открытость, только радость, только чистое сердце позволяет нам выйти сразу в очень серьезное состояние. Поэтому ключевые позиции, да, что у вас есть там стихии, есть четыре состояния комплекса человек, назовем его так, тело, душа, духовное существо и сознание, все они переходят в другую фазу. Почему тут собирание силы, это не как некое специально структурированное или сконструированное действие. Тем не менее, оно, как бы я и сказал, как его можно, например, сконструировать и структурировать. Тем не менее, основная позиция просто благодаря присутствию и хорошему настрою, открытому сердцу. Это все происходит и возникает. Замечательно. Вот я прошу тебя про то, что когда собираются двое, увеличивается сила. Да, очень интересно стало. Вот поиск пары. Ведь в эту ночь можно, наверное, обратиться как раз к богам и родам, чтобы обрести свою пару, свою половинку как-то. Или все-таки это задача самих людей — найти себе свою пару? Не, ну, хороший вопрос, потому что я говорю, что нет какой-либо особой необходимости брать на себя слишком много, какую-то излишнюю ответственность, скажем так, за свою жизнь и слишком серьезно себя воспринимать. Но не в том плане, что и не надо относиться к себе без какого-либо внимания, уважения. Важно обратиться. Я же говорю, тот, кто обращается, тот получает, как там в одной из книг было сказано, хоть мы ее и не читаем, но слышали, да, стучите, говорит, и вам отворят. Это значит, что так как задействовано очень большое количество божественных, духовных, человеческих сил, если вы настраиваетесь, ну, потому и, собственно говоря, сама по себе легенда о цветущем папоротнике, она несет в себе же несколько таких знамений, что ты найдешь свое горячее сердце в эту ночь. И это происходит сплошь и рядом точно так же. Просто мы сейчас немножко, ну не то что по-другому воспитаны, мы еще не научились искренне раскрываться этому взаимодействию, потому что мы как бы взаимодействие мужчин и женщин часто рассматриваем только через призму чисто телесных взаимодействий. А тут же в этом величайшем действии, да, которое возникает ну, на купальские дни, именно в Кологоде, то там работает как раз высшее женское и высшее мужское начало, а их основная задача — проявить все разнообразие и великолепие жизни. И вот этот элемент, как раз проявить все разнообразие и великолепие жизни, тут является основным. Поэтому я понимаю, Ярила, Купала, Кострома, горячая кровь, горячие желания. Никто его не отменял, и пусть оно будет, это горячее желание, пусть оно будет искренним, но оно и несет в себе возможность и элемент и перерождения, и возможность встретить реально свою пару. И как бы наши предки как раз в этих хороводах, в этих играх, в этих встречах, в этих прыжках через огонь, они очень близко знакомились, потому что сейчас люди где-то боятся, где-то не могут, где-то не умеют приближаться друг к другу. А здесь эти барьеры преодолеваются, и по хорошему обращению, так сказать, вы всегда сможете притянуть на купальские гуляния ту пару, которая, собственно говоря, может оказаться для вас наилучшей. Вот, Илья. Да, то есть это тоже обретение силы, которая, может быть, недостает, которая, возможно, недостает для того, чтобы обрести свою пару, именно своего человека. Хорошо, я предлагаю на этом закончить первую часть эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Первый вопрос от Валентины Юрловой. Всем здравия из Ростовской области. Очень познавательно. Хочется поучаствовать в народных праздниках. Проводятся ли праздники в городе Шахты Ростовской области? Ну, вопрос хороший. Мы с Ростовской областью, в общем-то, взаимодействуем. Я знаю точно, что, насколько точно, не знаю, как правило, проводили всегда купальские, но не в самих шахтах, а в Ростове и в Азове. Если поищите в интернете, то, скорее всего, найдете, что там будет. Сейчас точно не скажу, потому что, ну, не разговаривали еще с Радовичами, которые там на ростовской земле живут. Но я знаю, что они стремятся их проводить и, скорее всего, будут проводить, поэтому настраивайтесь. Ну, ваше желание, оно будет исполнено, я сказал. Справедливость спрашивает. Здравствуйте, Сурияр. Разве можно потерять связь с природой? Ведь она повсюду. Мы же и сами природа. Ну, вопрос хороший, что мы, да, с одной стороны, часть природы, а с другой стороны, мы, ну вот как мы из четырех элементов состоим, но вот тело, оно, безусловно, имеет те циклы, те связи с природной составляющей и в ней несет. Но как мы, бывая в городах, видим огромное количество людей, которые, ну, серьезно нездоровы, я сказал бы так, потому что они именно потеряли связи со своей природой и с природой, та, которая окружает их. Почему? Потому что, ну вот как я сказал, обращаясь к Солнцу, обращаясь к Земле, мы усиливаем и сохраняем это, то есть сохраняем и усиливаем. А забывая о своей природной составляющей, о природе вокруг, естественно, наша связь слабеет. Я не говорю, что мы можем ее потерять полностью, хотя и это не исключено, что мы можем потерять ее полностью, потому что, к счастью, не к счастью, но тем не менее, человек является очень серьезной самодостаточной системой и включает в себя целый спектр всевозможных проявлений. Он, по сути, сам в себе несет весь набор природных качеств и проявлений. Просто взаимодействие с более широкой системой, каковой является природа, а природа, опять же, при роде, та, которая происходит от рода, и род, который проявляет сам собой. Вот, поэтому связь можно потерять, но никому не советую. Тут справедливость, наверное, в том, что каждый, понимая это, стремится эту связь не только восстановить, но и укрепить, расширить максимально. Я так сказал. Мотив Лизы. Вопрос Сурияру. Писано в писаниях, что на Солнце живут инсектоиды. И что они управляют нами посредством диапазона частот. Можем мы принимать от Солнца дары, информацию или другие родовые подсказки? Ну, писаний, наверное, много всяких разных. Те, о которых говорит уважаемая слушательница, я, наверное, не читал насчет того, что на Солнце живут инсектоиды и там еще какие-то существа. Просто я знаю очень простую вещь. Если мы что-то из живых существ, но в основном в большей степени растительные, убираем на какое-то время от солнца, они просто погибают. Вот. А если мы не едим те плоды, которые выращены землей и солнцем, мы тоже имеем право пройти достаточно быстро в бестелесное существование. То, что солнце имеет на нас очень серьезное влияние, там забыл, к сожалению, фамилию ученого, который исследовал циклы солнца, и он четко показал, там, в какие годы примерно возникают революции, и, как правило, это было связано со вспышками там, и усилением солнечной активности. Там они не помню, насколько соответствовали тому или иному алгоритму, но тем не менее его, ну, как сказать, размышления, его теория на эту тему была достаточно логична и, ну, впечатляла своим мнением. Поэтому тут ситуация какая, что Солнце, безусловно, является точно так же разумной центральной звездой нашей системы. Кто и каким образом на Солнце или через Солнце на нас воздействует, ну, мы могли бы предположить, но я говорю, что плюс от Солнца, он, естественно, безусловен. А то, что говорите, что как бы, ну, какие-то существа через Солнце передают нам негатив, ну, я не буду вас ни убеждать, ни отговаривать. Это, с одной стороны, в определенной степени ваш выбор, а с другой стороны, отказ от взаимодействия с Солнцем, он очень серьезно ограничивает наш спектр и жизни, и выживания одновременно. Ну, собственно говоря, наверное, так. Тут поэтому я ни за, ни против вашей версии ничего говорить не буду. Просто, что Солнце есть, и взаимодействовать нам с ним надо. Малина. Добрый час, ведущий. Как научиться видеть эгрегор? Как научиться видеть эгрегор? Да, наверное, очень просто. Просто посвятить ему, этому надо несколько лет, развивая свое чувственное восприятие. Кто-то видит, кто-то чувствует, кто-то может взаимодействовать. Но это не... У кого-то дар может быть открыт, может быть, вы и так его видите сейчас. Просто, как говорят, что чувства надо каким-то образом прописывать, и тогда они запускаются. Просто обратитесь, эгрегор, вижу ли я тебя, может, он в той или иной степени сможет вам ответить. Ну а так, если несколько лет позанимаетесь, и тем более раз интересуетесь этой темой, то и практики эти, ну, они достаточно известны, раз расширение своего спектра чувственного восприятия. И он вас выведет ближе к восприятию в чистоте. Это такой ответ. Следующий вопрос от справедливости. Разве просто просьба о появлении светлой души ребенка даст результат? Ведь есть причинно-следственные связи, по которым дают детей или нет, и так далее. Если нет по плану высшему, то хоть запросись. Ну, с одной стороны, хорошее замечание. С другой стороны, скажу вам так, что многие вещи, конечно же, какие-то вещи предопределены, вещи какие-то, ну, дела, события уже наработаны. Ну, допустим, какая-то негативная, назовем ее так, карма собирается из поколения в поколение или человеком из воплощения в воплощение. Мне кажется, что уже никаких элементов для преодоления ее у него нет. Но, тем не менее, в нашем случае то, что я называю чудом, когда никто не ожидал, но случилось. И вот таких элементов, когда все ожидали, что не получится, но случалось. И поэтому вопрос, как снимаются кармические загрязнения, кармические сложности, я могу сказать, снимаются они чистотой сердца. Если вы искренне чисты, то ваш запрос, ну, собственно говоря, карма действует до определенного уровня. Если вы переходите за этот уровень, то ваша карма вот в этот момент может быть аннулирована мгновенно. А вопрос о чистоты и красоты сердца тоже возникает. Поэтому если вы живете в страхе и недоверии, то преодолеть вам будет сложно. И поэтому я говорю, одного запроса достаточно, чтобы изменить всю вашу жизнь. Это я вам уверенно могу сказать. Я сказал. Да, я с тобой согласна. Потому что тоже хотела сказать о том, что иногда просто вот этот рубильник, он может по одному щелчку переключиться в другую сторону. Происходят такие интересные вещи, просто иногда порой из обыкновенного осознания чего-то. Вот того, что ты делал не так. Поэтому это удивительная вещь, удивительная жизнь. И, конечно, в такое время мощное, энергетическое, когда происходит действительно очищение всей стихии, и рода, и боги помогают тебе что-то осознать, понять и пройти, действительно, я соглашусь, что вот то, что называем мы чудом, это вполне возможно. Это и виделось с нами множество раз. Да. Екатерина Должина спрашивает. Добрый вечер, Сурияр, как вы думаете, сущность дедушки может воплотиться только во внуке или может воплотиться и во внучке? Меняется ли пол сущности при новом воплощении? Ну, как согласно там пониманию, исследованию, тем знаниям, которые были переданы, что в принципе пол может меняться, но это происходит не часто. Это не как условно сегодня родился женщина, если еще раз родишься мужчиной. Просто когда как бы как существо, мы все равно двигаемся по определенной заданной учебной программе. Тот опыт, который нам необходим, но условно был мужчина, там, ну, издевался над женщинами в течение жизни, то в следующей жизни имеет те возможности родиться женщиной, чтобы понять изнутри и получить опыт как бы для исправления своего неправильного возможного восприятия. Ну и, собственно говоря, точно так же и на женщину это распространяется, там, сказать, когда-то кого-то обманула, обидела, бросила, там, или еще какие-то элементы тоже, как сказать, даже по молитве, условно, какого-то огорченного мужчины может измениться пол, потому что его молитва, если зайдет выше в управляющие причинные планы, то произойдет это изменение, но это не цикличная, не безусловная вещь, что вот я говорю, что каждое воплощение меняется полностью. Есть те, которые только вот в мужских воплощениях, есть те, которые только в женских, которые поняли, насколько это интересно и величественная возможность испытать тот или иной опыт. Потому что я знаю, что достаточно много женщин считают свое состояние женское никчемным и хотели бы там, ну, быть мужчинами или родиться, но вот ваше желание может исполниться там, если не следующим, то может в каких-то последующих воплощениях, и вы поймете, что интересное то, что есть сегодня, если вы опять же открыты миру и готовы с тонкими и с плотными планами взаимодействовать в радости и надежде на, как сказать, на открытие себя. Я сказал. Валерий Лаврененко. Убираются ли лярвы при соблюдении обряда прыгания через плазму костра? Каким образом накопление в организме мелатонина связано с встречей утреннего солнца? Где о метафизике обрядов можно узнать? Ну, метафизика обрядов, она, ну как, описаний достаточно много в интернете. Единственное, что, к сожалению, далеко не все те, кто о них пишут, имеют свой достаточно глубокий, ну, скажем так, мистический опыт, свое глубинное духовное какое-то переживание. Потому что часто передают то, что где-то собрали какую-то логику. Поэтому, ну, тем не менее, поищите в интернете, ну, или обратитесь, может быть, в какую-то школу, которая этим занимается, если вам на самом деле это интересно. Это мелатонин здесь, в общем-то, мелатонин – это гормон сна, он обещает, а встреча солнца там не вопрос, как это самое, накопление именно мелатонина, как раз получение значительно более тонкой, ну вот в идеале значительно более тонкой составляющей энергетическую вы можете получить, обращаясь к солнцу, потому что солнце дает очень широкий спектр всевозможных частот и излучений. И ну, как сказать, я там, ну, мог бы, наверное, на свой опыт сослаться, да, что, потому как я не один год и много достаточно провел времени в горах, как раз включая рассвет, и, конечно, вот этот момент очень тонкого взаимодействия, настройки на солнце, когда ты понимаешь, что каждая клеточка твоего тела просто начинает, ну, как сказать, такой, знаешь, внутри тела как будто движется тонкий-тонкий ветер, такой, как будто тысячи маленьких перышек щекотят все твое тело. Конечно, это восторг. И там просто иногда хочется закричать от этого восторга. Не кричишь, там, потому что нет смысла кого-либо стесняться, потому что чем естественнее ты выражаешься, тем больше возможностей получаешь. Вот, сказал. Да, и еще был вопрос, где о метафизике обрядов можно... И там по обрядовой, и по магической деятельности, по сути, там можно найти. К сожалению, самому это не просто сделать, если только, ну, постарайтесь найти человека, который, может быть, проводит обряды, как-то они у него получаются, как, ну, он сведущий, там, имеет достаточно, как я сказал, свой прожитый и понимаемый мистический опыт. Вот, поэтому тут я как бы пальцем не укажу, где можно получить это. Да, хорошо. А так, в общем-то, о том, что происходит во время обрядов, ты уже говорил сегодня в эфире. И сегодня, и во многих эфирах, то, что я говорю, что вот эта тонкая составляющая, она очень важна, потому что если мы активируем и наполним силой какой-то из наших наиболее тонких и объемных сил, ну, мы вот свой причинный план очень серьезно почистим, и он нас будет вывозить еще долго в хорошее состояние из там, любых событий жизни. Канал. Эльвира Стоянова. Благодарю, благопринимаю. Сказывают, что перепрыгнуть костер парой на купалу скрепляет узы этой пары. А что вы можете добавить об обрядности этого праздника? Я думаю, Эльвира, если вы подключились уже ближе к завершению, ну, сейчас к вопросам наших слушателей, то стоит переслушать еще раз эфир. И Сурьяр там как раз рассказывал об обрядах. Ну, если есть что добавить, добавь, Сурьяр. Ну, собственно говоря, тут же, я говорю, основная составляющая этих купальских дней, ну, в нашем человеческом выражении, это встреча мужского и женского начала в хорошем смысле, в самой своей яркой паре, так сказать, подготовки, ну, условно, к замужеству, там, к свадьбе, к женитьбе. Вот эти вещи. И поэтому там очень важно, да, когда собираются мужи, юноши, которые там, ну, вот, готовятся, и они штурмом потом берут женщин, ну, как бы женскую крепость, в которой они защищают березку. И эту березку, собственно говоря, переводя ее в другое состояние, в состояние как бы новой жизни, они бегут и топят ее в реке. Ну, это как раз момент перерождения. Поэтому ключевой вопрос – это обучение взаимодействия мужских и женских начал. Обучение себя, потому что, ну, вступая, так сказать, в семейные, супружеские отношения, все должны понимать, что они должны достаточно большой объем жертвенности в себе к этому времени подготовить, потому что только взаимодействие бескорыстно внутри семьи, не стараясь там выжать из другого какие-то жизненные соки, мы можем получить, ну, серьезный достойный плод своей семейной жизни. Вот. И я говорю, купальский в этом плане, что квинтэссенция, плотность этого взаимодействия множества мужчин и множества женщин, она, конечно, очень велика, очень интересна. И тут, я говорю, те зажимы, те болезни, те непринятия, которые, может, у кого-то есть, они уходят. И поэтому, я говорю, ключевая задача – это научиться и прочувствовать и мужское начало, и женское начало, и возможности качественного, доброго взаимодействия. Вот такая, наверное, составляющая основная обрядовость. Поэтому тут как бы каждое действие, которое там происходит, а их много происходит, но в основном, я же говорю, там есть и мужские круги, и женские круги. И все как бы вот так вокруг друг друга ходят, потом собираются в хороводе, потом собираются на обряде, потом собираются вокруг купальца, потом купаются все вместе с утра. Или бывает, женщины ходят отдельно купаться, чтобы никто их там обнаженную красоту не мог лицезреть, потому что они не ударят ее реки и солнце, так сказать, и сами через это наполняются. Это в разных местах, там, как, собственно говоря, люди проводят, так главное, чтобы всем было радостно и весело, и не было там оскомины потом, я сказал. Я хочу добавить еще, Эльвира, дело в том, что в прошлом году Сурьяр точно так же приходил к нам в эфир и очень подробно рассказывал об этом празднике. Поэтому стоит вернуться, посмотреть плейлисты Народного славянского радио. У нас также готовился прям специальный, собранный, подобранный эфир. Программ очень много выходило. Там рассказывалось подробно о значении этого праздника, рассматривалась легенда Купалы и Костромы, которые вот связывают с этим праздником. И поэтому пересмотрите плейлисты Народного славянского радио. И также в этом году, как раз к этим дням, опять же, приоткрою небольшой секрет, Народное славянское радио готовит еще выпуски программ, и подробно, где будет подробно рассказываться и о значении этого праздника. Целый фильм, который будет по этому поводу. Да, вот как раз анонс сделаем, да, еще записывается фильм, где уже ведающие люди, в том числе и Сурьяр, и Алексей Орлов, и другие очень интересные сказители будут рассказывать о значении этого праздника. Так что следите за анонсами Народного славянского радио. А что касается перепрыгнуть через костер парой на Купалу, то это да, действительно, я слышала и знаю о том, что это действительно скрепляет узы огонь. Он имеет такое свойство скреплять. Но дело в том, что, на мой взгляд, насколько я это понимаю, Сурьяр, ты потом скажешь свое мнение, что прыгать как раз-таки и нужно со своей парой через костер, потому что есть вот здесь вариантность как раз, если с незнакомым прыгнуть через костер, то вас и тут свяжут же, им же ведь как-то богам-то, ведь раз вы взяли за руки да вместе прыгнули, значит, так и надо, поэтому соблюдайте здесь вот такую осторожность, осознанность. Что ты скажешь? Ну, ты все сказала, мне дополнить особо нечему. Ну, естественно, там те пары, которые еще не нашли своего, вот они прыгают через костер и пытаются найти, как-то познакомиться поближе, еще что-то. Да, огонь, естественно, это же трансформирующая плазма, которая вот в этот момент обжигание сбрасывает, ну, человек там спрашивает, очищаются ли лярвы? Да, огнем они очищаются в очень хорошей степени, потому что лярвы, они, ну, цепляются за наши страхи, когда мы освобождаемся от них, собственно говоря, и лярвы точно так же исчезают, отдыхают, отваливаются. Ну, вот, я сказал. Хорошо, и у нас остался вопрос не по теме, но который требует именно твоего мнения. Валерий Лаврененко спрашивает. Вопрос актуальный. Ваше отношение к прививке от ковида. Вы прививались, ваше мнение и рекомендации. Вот почему-то именно твое мнение по этому вопросу. Я понимаю, что это действительно не наша тема, но можно коротко ответить. Ну, я отвечу коротко совсем. Я не прививался и, судя по всему, не собираюсь. Но не уговаривать, не отговаривать никого не буду, потому что огромное количество разнообразных мнений бродит в интернете. Но у меня есть свое мнение, и как бы знаю, что нечто поместив в организм, неконтролируемое тобой, и то, что ты не можешь оттуда потом вынуть, но вызывает у меня массу вопросов, поэтому я стараюсь удерживаться. Я говорю, это выбор каждого, каждый сам за него ответит раньше или позже. Я в том числе. Я сказал. Хорошо. Вопросов больше нет, и поэтому по нашей доброй традиции предлагаю тебе подвести итоги нашего эфира и сказать несколько слов добрых, хороших для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Ну, как бы мы перевалили этот экватор нынешней так называемой болячки, пандемии, мы как бы избавляемся от страха. И сейчас как раз очень хорошие дни, что солнце входит в свою самую большую, сильную, ярую силу. Обращайтесь, с одной стороны, к солнцу, с другой стороны, постарайтесь найти возможность попасть на какой-то добрый купальский праздник для того, чтобы быстро как бы сбросить те вдруг, кто-то, может, переболел этой болезнью, потому что никто так и не выдал для нее какое-то особое определение. Кто-то говорит, что это какой-то мутировавший грипп, кто-то говорит, что это еще какой-то вирус или еще сотни всевозможных вирусов, но пусть это все сгинет. А мы будем вокруг родового костра ходить, петь добрые песни. Всем желаю хорошо встретить Купалу и не бояться ничего. Жизнь продолжается. Роды Руси собирают. Вот мое слово доброе всем. Всем добра. Благодарение Славянскому радио особое за доброе дело и за добрую возможность, которую нам открывает. Взаимно благодарим тебя, Сурьяр, и за добрые слова, и за участие в очередном эфире. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. И оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Всем добра. Народное славянское радио. Для пытливых умов.